Глава 22. 8. Как господин Ильярис? Ему лучше? Да, но он еще не приходил в себя. Уже больше суток прошло. Не торопитесь, господин Махамая. Господин Ильярис восстанавливается очень быстро. Я верю, скоро он очнется. Мы тоже верим, девочка. Верим и восхищаемся им. Только благодаря ему мы смогли отбить нападение. Он уничтожил двух гуру и сразил саму Лилит Флаврос. Честно говоря, раньше я не слышал о ее поражениях. Она и сейчас не проиграла, тягучим голосом проговорил я. У нас ничья. И пусть их слова касались моего слуха, пусть я даже что-то сказал в ответ, анализ окружающей обстановки мой мозг все еще не закончил. Почему вокруг меня мокро и прохладно? Я что, в воде? Нужно еще раз попытаться разлепить веки. Получилось. Я захлопал глазами и огляделся. Первое, что увидел, улыбающиеся лица Инси, Адды, Кимиры, Горланда и дяди Гены. Все пятеро бросились ко мне. Чуть поодаль остался стоять в гордом одиночестве Зардеон. Он не решался зайти в каменный зал, ибо я был полностью голым и лежал прямо в небольшом природном фонтанчике, целительном источнике. Зачерпнув ладонями волшебной воды, я влил ее в горло. Жажда отступила, а сам я почувствовал легкий прилив сил. «Мне бы одеться», — проговорил я, глядя на счастливых друзей. В глазах Адды и Инси стояли слезы. «Конечно, господин, возьмите», — мгновенно сориентировалась оборотень, подняв аккуратно свернутые полотенца и халат, которые до этого лежали на одном из стульев возле стены. «Мы отвернемся», — за всех пообещал Горланд и отвернулся первым. «Спасибо, но ты, Горланд, помоги мне». Неудобно было вытираться и держать халат в руках, но через минуту я был уже относительно одет. Муж Кимиры принес мне тапки, и я наконец-то вылез из источника. «Как вы, господин?» Тут же бросилась ко мне Адда. «Не очень», — честно ответил я. Тело ощущало слабость, а душа — тревогу. «Тогда вам стоит остаться в источнике дольше», — строго произнесла целительница. «Не стоит», — твердо ответил я. «Господин Махамая, господин Кракомот, полагаю, других осевых аристократов во дворце нет?» «Верно, господин Ильярис. Все союзники вернулись по домам, а Орден Великой Инквизиции временно разместился на территории родового гнезда рода Михаил», — ответил дядя Гена. Я кивнул и на несколько секунд ушел в свои мысли. Затем обвел всех присутствующих взглядом. «Благодарю за то, что присматривали за мной. Всех вас. И особенно тебя, Адда», — улыбнулся я девушке. «А теперь я хотел бы поесть и узнать подробности», — остановил я взгляд на дяди Гене. «Господин, если вы отказываетесь оставаться в источнике, позвольте вызвать для вас коляску», — не унималась Адда. «Нет», — как и раньше, строго ответил я. «Я сам могу удержать себя на ногах». Я уверенно зашагал к выходу. Нужен ли был весь этот пафос? Конечно, да. Я не хотел, чтобы стражи и дружинники наших трех родов видели слабость лидера. Война еще не закончена. Мы только-только пережили страшную битву и многих потеряли. Разумным нужна уверенность в завтрашнем дне. И этой самой уверенностью я должен с ними делиться. Вместе с дядей Геной и Зардеоном мы шли чуть впереди остальных, поэтому я мог обращаться к ним проще. «Благодарю за помощь», — начал я. «Не стоит, Илья», — покачал головой дядя Гена. «Верно, господин Ильярис, ваш дом сейчас и наш дом», — кивнул Зардеон. «Надеюсь, ненадолго», — хмыкнул я. «Простите», — не понял молодой отшельник. «Говорю, я надеюсь, что скоро мы вернем родовые гнезда рода Кракомот и рода Махамая», — пояснил я. «Я тоже, господин Ильярис», — решительно кивнул Зардеон, однако тут же опустил голову, что не укрылось от моего взгляда. «Полагаю, потери у нас огромные?» «Илья», — поморщился Генрей, — «может, все-таки сперва пообедаем? Я уже сообщил, что мы идем, и велел накрывать на стол». «Все так плохо?» — нахмурился я. На самом деле этот вопрос волновал меня очень сильно. Когда я только вылез из источника, сперва и вовсе хотел бросить все и бежать навстречу с дружинниками и стражами, но смог взять себя в руки. Я еще обязательно пообщаюсь с выжившими и почту память павших. Но сначала стоит узнать всю информацию, привести в порядок мысли и тело. Все-таки нам еще воевать и воевать. Если я не буду помнить об этом, мы можем проиграть, и тогда все жертвы окажутся напрасными. Да и страшно мне смотреть на мертвых друзей. Может, это не по-взрослому, и может, я ищу себе оправдание. Возможно, так и есть. Однако пойти сейчас с дядей Геной будет правильным. «Вот неугомонный-то!» — вздохнул Кракомот после нескольких секунд напряженного молчания и покачал головой, а затем ответил. «Среди наших родов потери, в общем-то, небольшие, если судить по количеству». Он вновь поморщился и сжал кулаки. «В общем, есть у нас потери, восполняемые, но...» «Довольно ощутимые», — за него закончил я. Мой голос прозвучал сухо, и я развил мысль. «По количеству-то наполнить сможем из тех же наемников, верно? А вот по качеству и, что главное, по степени душевного родства...» Я вспомнил Арнольда, убитого прямо на моих глазах, и замолчал. До лестницы мы прошли молча. И только когда начали подниматься вверх, я холодно продолжил. «К нашим потерям вернемся позже!» Вопрос действительно невероятно сложный, и хотелось просто отложить его куда подальше. «Что с союзниками?» «Те, кто сражались здесь, в Эльдере, понесли умеренные потери. Не маленькие, но и не фатальные. Все-таки большинство раненых удалось выходить благодаря источнику. В основном умирали те, до кого целители не успевали добраться сразу. Суммарное количество погибших чуть более 4000. Раненых же...» Дядя Гена почесал лысую голову. «Тут подсчет сложный. Если брать по минимуму, то есть только тех, от кого даже после помощи целителя через сутки толку в настоящем бою не будет, то таких порядка 7000». Дядя Гена замолчал, ну а я еще раз глянул на него и на Зардеона. Бинты видны у обоих, то есть оба они относятся к числу раненых, но в указанные 7000 не входят. «Понятно». Кивком я поздоровался с дружинниками рода, встречавшими меня на первом этаже. Затем все же не сдержался и произнес, обращаясь к ним. «Рад видеть вас всех, ребята. Отлично сражались. Благодарю вас всех. Пока отдыхайте. Позже общий сбор». «Есть, господин!» Хором ответили они. Мы с дядей Геной и Зардеоном вошли в столовую и сели за стол. Служанки подали суп, хлеб, закуски, разлили вино. Втроем мы чокнулись после короткого тоста и приступили к трапезе. Еда помогает восстанавливать силы. Я почувствовал себя немного лучше уже после первой ложки супа. «Ну а что с атакующими группами?» — спустя некоторое время спросил я. Кракомот вновь поморщился, а потом тяжело вздохнул. «Там все хуже. Если в двух словах, сначала наши выигрывали, потом их прижали, потом отбросили, а потом враг местами и вовсе перешел в контрнаступление. То есть сам атаковал родовые гнезда. Клан Вязей, например, потеряли еще два рода. Итого у них осталось 6 родов. Все потрепаны, 2 и вообще, как говорят на земле, на ладан дышат». Я перевел взгляд на Зардеона. Тот был чернее тучи. «С семьей господина Вязия все в порядке?» Мушлатый заметил, что я обращаюсь к нему, и поднял глаза. «Да, господин Ильярис, благодарю за заботу». Он посмотрел на дядю Гену, затем снова повернулся ко мне. «Мне бесконечно жаль, что мой бывший клан так сильно пострадал. Однако же, объективно говоря, клану Зевс досталось гораздо сильнее». «Точно так!» — закивал дядя Гена. Так как Кракомот больше ничего не сказал, продолжил Зардеон. «Самое скверное, что у врага хватило наглости показать это по телевизору». Он сжал кулаки, но тут же плавно выдохнул. «Хотя, честно говоря, я их не виню. Все-таки мы на войне, и глупо не использовать козыри». «Зардеон, Генрей», — спокойным тоном обратился я к ним. «Мне бы хотелось услышать подробности, чтобы разделить ваши мысли или же, напротив, не согласиться с ними». «Да, конечно, господин Ильярис», — кивнул отшельник и рассказал о случившемся. Большой род на ножках прибыл в родовое гнездо Зевсов и велел всем убить себя во имя осевого короля. Те, кто услышали голос короля, выполнили его приказ. Те же, которые пытались спастись по подземным тоннелям и не слышали голос, умерли от рук солдат Еоа. Если коротко, клана Зевс больше нет. Фактически он все еще существует, но дело в том, что клан автоматически считается распавшимся, если умирают все официальные члены господского рода. У Зевсов же остался лишь один представитель, однако все уверены, что клану конец. Не готовы управлять, не справиться с этой сложной задачей. К тому же этот самый представитель до сих пор не взял вожжи правления в свои руки. Род Зевс. Черт подери, у них же столько бастардов по разным мирам, что можно просто принять их в род и немного восстановить численность рода. Насколько мне известно, Зевсы не прочь периодически признавать своих многочисленных детей. Сразу вспоминается бастардка Ориота Зевса, незаконно рожденная кузина Геркуса, одна из первых жертв Черной Инквизиции. Ранза рассказывала, когда она узнала, что для начала ритуала Черной Инквизиции нужны три аристократа старших рас, не считая представителя отшельников, плюс бастард любой из этих рас, она не могла понять, почему же использовали двух бастардов Зевсов. Оказалось, бастардка Ориота юридически уже была полноправной дочерью своего отца, так что полностью подходила на роль жертвы. Черные инквизиторы узнали о ее принятии в род быстрее многих благодаря Марте Зевсу, члену Черной Инквизиции и сыну Геркуса Зевса. Черт, совсем не то в голову лезет. Мой мозг пытается убедить меня, что не все так плохо у наших союзников, что есть еще варианты. Главное — не сдаваться. Миллиард мыслей носился внутри моей черепной коробки. Кое-какие я проверял чуйкой, а кое-какие гнал прочь. Но были и те, что никак не получалось отсеять. «Хорошо», — выдохнул я, помассировав лоб. «Хотя ничего хорошего нет. В общем, вся ось видела, как голос заявился к Зевсам после их отступления, верно?» «Верно», — слово взял дядя Гена. Господин Геркус увел клановые войска, когда стало ясно, что их атака провалилась. Отряды клана разошлись по родовым гнездам, чтобы перегруппироваться и немного отдохнуть. Поэтому все представители рода Зевс были собраны в одном месте. На видео прекрасно видно, как по воле голоса защитники деактивируют башни. Как голос и его сопровождающие подходят к стенам дворца. «Зевсы не отступили перед голосом», — решил уточнить я. Геркус, конечно, был воином с горячим сердцем, но и анализировать ситуацию тоже умел. «Так не успели же», — развел руками дядя Гена. «Антипортальную сеть бойцы ЕОА развернули довольно быстро, никто им не мешал. Вторжение вообще прошло очень стремительно, ну а дальше Геркус с лучшими бойцами остались, чтобы выиграть хоть немного времени для тех, кто пытался скрыться по тоннелям». «А когда с Геркусом и воинами было покончено, голос ушел, верно?» «Да». «Не стал вместе с бойцами ЕОА догонять оставшихся?» «Нет». «Хм...» Я молча влил в себя бокал вина и поднял глаза на дядю Гену. «Вы ведь понимаете, да? Вероятно, у нас есть шанс». «Понимаем», — кивнул он. «Но опасаемся, что это может быть ловушкой. А ты проверить не можешь?» «Не могу», — скривился я. «Все-таки голос напрямую связан с Кезифом. Но вряд ли это ловушка. Вряд ли он специально хочет, чтобы мы считали, что передвижения голоса ограничены. Зачем ему это? Если голос волен ходить где хочет и сколько хочет, он бы уже появился у ворот еще какого-нибудь рода и уничтожил бы его. Или прибыл бы вместе с войсками Лилит Флаврос сюда», — с жаром добавил Зардеон. «Нет», — покачал головой дядя Гена. «В случае со штурмом этого дворца», — он кивком указал на одну из стен гостиной, — «дело обстоит иначе. Тут Кезев явно хотел продемонстрировать силу своей армии. Не вышло, поэтому он тут же продемонстрировал силу своего голоса. Иначе кто-нибудь обязательно усомнился бы в возможностях короля. Так что нельзя быть уверенными в том, что голос имеет ограничения в своих передвижениях. Может быть, практически уничтожив род Зевс, Кезев добился цели, показал себя, и использовать именно голос сейчас ему нет нужды. Все-таки он пытается выстроить вокруг себя систему и править, опираясь на нее, а не только на свои личные возможности. «Согласен», — кивнул я. «Что ты постоянно косишься на руку?» — удивленно выпалил дядя Гена. Я же осознал, что вновь посмотрел на большой палец. «И правда», — задумчиво ответил я. «Неужели что-то случилось с твоими женами?» — настороженно спросил Кракомод. Зардеон, услышав этот вопрос, тоже насторожился. «Что-то не так с госпожами Ильярис?» — осторожно спросил Махамайя. Я обвел собеседников взглядом. «Ну да, их жены находятся рядом с моими, а если с моими что-то случилось, это означает, что и их тоже попали в беду. Но такое возможно только если что-то произошло одновременно с Ханиэль и Ранзой». «Так, стоп!» — дядя Гена мотнул лысой головой и резко выдохнул. «Отставить панику!» — сказал он будто бы сам себе, но при этом бросил взгляд на Зардеона. «Илья, ну так что? Обручальное кольцо шлет тебе сигналы?» Я сосредоточился на артефактном кольце, украшавшем мой большой палец. «Так-с, вроде бы что-то не так. А вроде бы и все в порядке. Странные ощущения. Я все еще полностью не восстановился после боя, и боль во всем теле туманит мое восприятие. Как бы глупо это ни звучало, но вполне вероятно, боль просто отдает в руку. Или же сама по себе болит рука, и обручальное кольцо тут ни при чем. Я даже не могу понять, действительно ли болит большой палец, или же очаг где-то рядом с ним. В любом случае можно поступить проще, с моей-то распрекрасной индивидуальной способностью. Потратил немного праны. Черт возьми, ощутимо. Похоже, вчера я действительно был на грани. Хочется верить, что мой организм, сила воли и демонская суть не дали бы мне умереть от полученных ран, даже если бы рядом не оказалось ни целителя, ни тем более источника. И то, что спустя сутки я передвигаюсь самостоятельно и спокойно обедаю за столом — чудо. Уверен, Лилит до сих пор валяется в отключке. Но не о ней сейчас речь. «С нашими женами все в порядке», — уверенно заявил я. «Не волнуйтесь». «Лучше расскажите, что там с другими союзниками». Еще около 20 минут я просидел с дядей Геной и Зардеоном. В целом ситуация в Оси складывалась следующим образом. Реставраторы проигрывали, однако не в пух и прах. Наш пафосный ролик и победа в битве за мои родовые земли позволили нам записать немало очков на свой счет. Наши агенты даже распространили информацию о моей победе над маршалом ЕОА. Все было бы отлично, если бы не видео с голосом и не поражение наших наступательных отрядов, столкнувшихся с обладателями истинной старшей энергии. В том числе и с обоими министрами, поучаствовавшими в защите земель своих кланов. В общем, нам удалось показать себя, и некоторые кланы рассматривают возможность присоединиться к нам. Но на короля все равно ставят больше игроков. Ну а что до текущей ситуации, обе стороны приходят в себя после бурного начала. В ближайшие дни крупных битв не ожидается, лишь точечные акции по перетягиванию влияния с целью ослабить противника. Все развивается по приемлемому сценарию. Выслушав дядю Гену из Ордеона, резюмировал я. Надо бы организовать встречу союзников для обсуждения дальнейших действий. «Запланировано на сегодняшний вечер у Михаилов», — сообщил Кракомод. «И тебе стоило бы отдохнуть перед ней. На тебя смотреть тяжко». «Спасибо», — хмыкнул я. Я понимал, что дядя Гена прав. Чувствовал я себя отвратительно. Не помешало бы поспать и посетить процедуру исцеления в исполнении Адды. Может быть, зарядиться от чародеев. Но это все потом. У меня есть куда более важные дела». Встреча с дружинниками и стражами рода, с живыми и мертвыми. Нужно еще раз поблагодарить тех, кто пережил битву, и проститься с теми, кто навсегда покинул нас. Стоило мне подумать об этом, к горлу подступил предательский ком. Но я смог сохранить внешнее спокойствие, насколько это возможно с моим болезненным видом. «Ладно, господа, пойду к себе, нужно переодеться». Я не собирался показываться перед павшими героями в халате. За дверьми столовой меня ожидали Кимира и Горланд. «Я же велел всем отдыхать», — напомнил я. «Сейчас время нашего дежурства, господин. — улыбнулась волшебница. «Наша очередь присматривать за вами. Тут поблизости никого нет, так что позвольте все же помочь вам подняться», — серьезным голосом проговорил ее супруг. Я не стал спорить. На еду и разговоры ушло слишком много энергии. Похоже, все-таки придется полежать на кровати хоть несколько минут перед встречей с дружинниками. Поддерживая меня с двух сторон, супруги-телохранители помогли мне подняться на третий этаж и добраться до спальни. Я попросил Горланда подобрать мне костюм, а когда он закончил рыться в гардеробной, произнес: «А теперь действительно идите и отдохните. Не стойте под дверьми и не томите мне душу. У вас все равно не больше 30 минут. Ну а через 35 общий сбор дружин рода во дворе. Передайте остальным». Меня оставили одного. Некоторое время я просто разглядывал потолок, в данный момент представляющий собой красивое закатное оранжевое небо. Потом я перестал воспринимать его, хоть глаз и не отводил. В мыслях крутились события последних дней. Рождались догадки относительно дней будущих. Что нас ждет? Что предпримет Кезев? Вроде бы понимание есть, но основано оно исключительно на логике. Подтверждения, основанные на чуйке, отсутствуют. И все же, как только мне станет полегче, я непременно попытаюсь разузнать больше с помощью Розы. Эти глобальные мысли как-то неожиданно сменились мыслями чуть более приземленными. Что с моим пальцем? Благодаря обручальному кольцу-артефакту я могу почувствовать, если кому-то из моих жен грозит смертельная опасность. Точнее, любой, кто носит кольцо из одного комплекта, может почувствовать это. То есть мои жены узнают, если мне или кому-то из них грозит опасность. Да уж, наверняка Хани и Ранза с ума сходили вчера, после моего боя с Лилит. Однако они знали, чем мы тут собирались заниматься. Поэтому, надеюсь, смогли справиться с волнением. Собственно, Альба нужна нашим беременяшкам, в том числе и для того, чтобы успокаивать их нервы травками да зельями. И все же, кто-то из них в опасности? Точно нет. Тогда что? За своими нервными размышлениями я поднялся на ноги и начал одеваться. Больно, тяжело. Эх, не получается у меня расслабиться. Может быть, тоже нужно успокаивающих травок попросить? У Адды? Кольцо. Нервирует меня. Стоп. От пришедшей в голову мысли я замер, только наполовину застегнув бежевую рубашку. Не только у моих жен есть кольцо. Видимо, из-за усталости и общих недомоганий соображаю я не настолько быстро, как обычно. С другой стороны, думаю, понять меня можно. Кольцо Дити я оставил для того, чтобы продемонстрировать, что свободный род Ильярис сам не разрывает помолвку. Даже и не думал, что она будет носить его на постоянной основе. Я продолжил одеваться. Обулся, накинул сюртук, и вот когда я был полностью готов к выходу, кольцо на большом пальце правой руки запульсировало, будто живой организм. Вот теперь, без сомнения, одной из обладательниц кольца из этого же комплекта грозит смертельная опасность. Чуйка говорит, что не Хани и не Ранзе. Но стоит сформулировать аналогичный вопрос о Дите, как моя способность теряется. Проклятие! С каждым мгновением кольцо пульсировало все сильнее, сжимая мне палец. Отчасти ощущения походили на умерщвляющие объятия манжетки тонометра, когда измеряешь артериальное давление. Дита в опасности, и связано это с Кезефом. Не сдерживая эмоций, я зарычал, с силой сжав кулаки. «Это все из-за меня. Черт возьми, я и подумать не мог, что враги станут использовать девушку таким образом». Моя идея с кольцом обернулась против меня самого. Ее заставили сейчас надеть кольцо. Может быть, даже силой натянули, чтобы я почувствовал, что Дита в опасности. Как вообще Тюран допустила, что ее дочь начнут мучить, чтобы выманить меня? Хотя старшая Венера та еще сучка и не особо любила свою наследницу. Да, Тюран вполне могла избавиться от Диты ради дела. Но она не стала бы закрывать глаза на мучения своей официальной наследницы. Это тень на род и клан. Стоп, а ведь... Правильно ли будет считать, что Дита больше не наследница Тюран Венер? Да. Едва я услышал ответ, в голове тут же родилась еще одна невероятная догадка. правильно ли будет считать, что Дита больше не член рода Венер? Выдали замуж? Бред. Мучить собственную жену, чтобы кого-то там выманить? Если о таком узнает общественность, падет тень на весь род. Хотя некоторым родам плевать на мнение других, и все же... Правильно ли будет считать, что Дита, бывшая Венера, в данный момент изгнанная из своего рода и не является осевой аристократкой? 100% попадание. Я задал еще несколько вопросов своей способности и понял, что будущее Диты она определить не может. Все в тумане из-за того, что будущее богини напрямую связано с волей Кесифа. И что теперь делать? Оставить все как есть? Не то чтобы я какой-то там добряк, однако же смерти Дити я уж точно не желаю. Да и не хочу быть повинным в ее смерти. И уж точно не жажду чувствовать, как она страдает. Уверен, среди демонов, да и любых других разумных нашлись бы те, кто просто сняли бы кольцо, чтобы не терпеть нарастающую пульсацию, и продолжили бы заниматься своими делами. Но я не мог так поступить. С помощью кольца оруженосца я материализовал свои мечи, призвал Юру и через ладонь левой руки принялся напитывать хомяка истинной Йоки. «Только вы двое пойдете со мной!» Вслух произнес я, положив правую руку на рукоять катаны. «Глупое решение!» — прозвучал в голове мыслеголос Банки. «Однако, если бы ты мог поступить иначе, я не считал бы тебя своим другом!» «Приятно слышать!» Отозвался я, пытаясь подобрать рациональное объяснение своему грядущему поступку. Удалось. «Юра, изо всех сил удерживай портал, но если тебе будет грозить смертельная опасность, бросай, ты мне в любом случае нужен живым». Хомяк, рисовавший лапками в воздухе круги, выпрямился по струнке и отдал честь. Затем вернулся к своему первоочередному занятию. «Я благодарен тебе за все, что ты делаешь, Илья», внезапно проговорил дракон. «Наш царь скоро воскреснет. Не сомневаюсь, он поможет вам в войне с Кесифом. Пока же ты можешь рассчитывать на меня. Как было всегда. Как было в Адритоне». В полной мере осознать его слова я не успел. Юра открыл портал и обеими лапами держался за ажурную черную рамку зеркала. Медлить было нельзя. Шагнув в жидкий овал серебра, я окажусь прямо рядом с Дитой. Ведь благодаря кольцам можно определить местоположение друг друга, в каком бы мире ни находились обладатели колец. Сами мы его, местоположение, не особо чувствуем. Чего нельзя сказать о специалистах по межпространственным перемещениям, наших фамильярах. Решительно сжав рукоять катаны, я шагнул в портал до того, как враги успели среагировать на его открытие рядом с ними. «Смотри-ка, отец! Явился!» Я услышал насмешливый голос раньше, чем понял, где именно оказался. Но уже через секунду мозг считал информацию, любезно предоставленную зрением. Итак, не особо большой вытянутый зал, стены, пол и потолок которого сделаны из золота или же его иномирного аналога. У одной из стен зала на возвышенности располагался золотой трон. Разумеется, на нем сидел Кесиф. Возле осевого короля находились рот на ножках и два стража. Фигуристая блондинка на шпильках и в легком черном платье. И строгий черноволосый вампир в красной рубашке и смокинге. Инна и Жером Драк. Ну а совсем рядом со мной стоял мой единокровный брат, черноволосый худощавый демон Гемах Люцифер. В руках он сжимал охотничий нож, а его белоснежный сюртук и брюки были забрызганы кровью той, кого он истязал за мгновение до моего появления. Совершенно нагая Дита была растянута на золотой раме, будто звериная шкура. Богиня еще была жива, хоть и находилась без сознания. А еще я не чувствовал ее праны, точнее, ее прошлого объема праны. С одной стороны, это неудивительно, учитывая, что девушку изгнали из рода и отлучили от влияния. С другой же, конкретно сейчас жизненной энергии в Дите было не больше, чем в неодаренном. Ясно. Золотая рама — аналог наручников, блокирующих прану. Где-то на задворках сознания мозг отметил, что за спиной Гемаха замерли две девицы — его стражи. Но они совершенно меня не волновали, в отличие от их господина. Я чувствовал, как в груди разгорается неистовая ярость. пытки, унижения, истязания. Ведь я сам столкнулся с подобным в день своего 21-летия. Тогда шестерки другого Люцифера, ныне покойного Элигора, бывшего гроссмейстера Черной Инквизиции, хотели принести меня в жертву. «Опа! Не так быстро!» — скривился Гемах. «Лежать!» — проревел он, и меня тут же прибило к полу. «Удивил ты меня, папкин выродок!» — холодно проговорил он, подойдя ближе и поставив ногу на мой затылок. «Хоть я и предложил использовать эту девку, но до последнего не верил, что ты явишься. Однако резать чистокровную богиню, скажу тебе по секрету, было приятно. Так что даже если бы ты поступил разумно и проигнорировал мое приглашение, я бы не расстроился». «Ублюдок!» — прошипел я, пытаясь встать. Однако концентрация праны давалась мне тяжело. Кронпринц, как и его отец, способен повелевать. И хоть голос его слабее и не выделен в отдельную сущность, противиться его воле невероятно сложно. «Нет, это ты, ублюдок!» — леденящим душу голосом произнес он и поднял ногу, но лишь для того, чтобы сразу ее опустить. Я застонал, однако быстро замолчал, с силой сжав зубы. Не хочу развлекать мерзкого Гемаха своими страданиями, даже несмотря на то, что мне в затылок только что вогнали небольшой штырь из йоки. «Сын, довольно! Убери ногу и отойди! Никуда он не денется!» Голос Кезефа прозвучал немного устало. «Хорошо, отец!» — отозвался Гемах и отошел. Я сразу продолжил прощупывать собственную прану и йоки. Удастся ли мне скопить ее незаметно? «Я тоже до конца не был уверен, что ты придешь, Илья!» — услышал я голос своего биологического отца. «Однако я понимаю тебя. Все-таки перспектива заполучить богиню с высшим эфиром уж очень манящая, особенно после того, как у тебя перед носом помахали ею. Ну да ладно, не для того мы тебя позвали. Ты уже в курсе, что случилось с родом Зевс?» «Да». «А значит, должен понимать, что у вашей глупой шайки, как вы себя называете, реставраторов, нет шансов. Мы уничтожим вас всех. Однако этого можно избежать. Скажи, где твоя мать? Ее не идентифицировали при защите твоего родового гнезда, как и твоих жен и Лату Махамая. Полагаю, вы решили держать беременных подальше от поля боя. Похвально. Вот только где именно?» Неужели Дита не сказала ему о том, что я отослал всех четверых несколько раньше? Если бы он узнал, упомянул бы об этом. Или нет, и я придумываю. «Ты ошибаешься, если считаешь, что я скажу тебе...» «Эх, твой ответ ожидаем, Илья. Гемах, прошу тебя». «Подними голову и смотри на сучку Диту», — приказал осевой кронпринц. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. «Раз уж ты, идиот, бездумно прискакал ее спасать, значит, ее жизнь для тебя важна. Интересно, как ты поступишь, если я сделаю так?» Он замахнулся ножом, целясь в живот Дити, и... «Гра!» — взревел материализовавшийся дракон. Гемах отвлекся и не атаковал. Банка же схватил меня когтями и рванул к раме. «Стой!» — велел кронпринц, но представитель древней расы плевать хотел на его приказы. Крепкие драконьи когти вцепились в золотую раму. Мы ринулись к порталу, который враги, упивающиеся своей силой, даже не приказали мне закрыть. «Лежать!» Непреодолимая сила прибила нас троих к золотому полу. Дракон зарычал, приподнял крылья, но оторвать всю свою тушу не смог. «Удивлен!» — протянул Кезев и, как мне показалось, поднялся на ноги с трона. «Гемах, не трогай их!» Голос короля прозвучал ближе, значит, действительно решил подойти к нам. «Бороться с приказами моего сына возможно, но, в общем-то, безрезультатно. Однако же полностью игнорировать их? Вот, значит, на что способны представители древней расы. Проклятые твари!» По залу пронеслась волна йоки, от которой даже меня проняло. Дита же, которая после падения Кэрилора лежала лицом вниз, в ужасе завыла. Не уверен, что она пришла в сознание, однако в том, что сейчас ее жизнь действительно висит на волоске, сомневаться не приходилось, Пульсирующее обручальное кольцо сжало мой палец так, что хотелось стонать от боли. «Нет, ну надо же!» — проговорил Кезев, успокоившись. «Какой забавный инцидент!» «Ну да ладно, вернемся к нашей увлекательной беседе. Видно, ты рассчитывал сбежать с помощью своего дракона, однако даже он не может противостоять моему голосу. А значит, вариантов у тебя нет. Если хочешь сохранить жизни своих близких, скажи, где Инни? Обещаю, убивать ее я не буду. Мне нужен лишь доступ в Крохотдум». «Ее не убьешь», — выдавил я, все это время концентрируя прану и йоки. Тяжелая лапа банки давила мне на спину, однако благодаря этому я мог делиться с драконом своей энергией, а он со мной своей. Мы не сдались, но решения, как спастись, не было. Нужно тянуть время. «А что насчет других?» «Хм, ну дел вы натворили немало. Прямо-таки всех простить я не могу. Кого-то придется казнить. Однако же твоих жен уж точно трогать не собираюсь. Да иди ту тоже. Тюран нам дала ее во временное пользование. Нет, конечно, Тюран осознает риски и понимает, что Дита может не пережить роль приманки. Однако же вполне может и выжить, что в целом без разницы, ведь Тюран владеет высшим эфиром. Диту возьмут обратно в рот. Правда, наследницей ей уже не быть, да и мозги придется немного подправить, чтобы лишние думы и страдания стереть, а не ждать удара в спину». «Мерзко». «Практично, Илья, практично. Но ты прав, аристократы не уважают подобные практики. Однако же Тюран и до того, как стала правым министром, чихать хотела на некоторые нормы морали, а теперь и подавно». «Вот как. Ну что ж, логично, что Венера не собиралась просто так расставаться со столь ценным ресурсом, как богиня, владеющая истинным эфиром. И все же интересно, что Кезев пообещал дать Тюран? Какой-нибудь мирок во владение? Все-таки есть разница, полноценная дочь или с прочищенными мозгами. Правда, кроме Афри с Дитой, у Тюран имеется еще парочка несовершеннолетних дочур, и при необходимости похабная Венера может нарожать еще. Ну что, Илья, готов детально обсуждать наше сотрудничество?» Кезев замер в полутора метрах от меня. «А то мне не очень удобно беседовать с тобой, когда ты в подобной позе». «Эй, ты мне доверяешь?» Мысленно я задал Банке тот же вопрос, что и он мне в гнезде Ильдергов в Адритоне. «Ха, разумеется. Понял, значит, меня. Ну а как же? Сможешь превратиться в меч и пронзить мне сердце?» «Не нужно в меч. Так справимся. Мы обменялись энергией. Мы оба сильны, а наша связь крепка, как никогда. Почувствуй мою энергию внутри своего тела и направь ее к своему сердцу. Я сделаю то же самое». «Хорошо, мой друг». «Илья!» — недовольно протянул Кезев. «Поспеши с ответом. Я не люблю ждать. Давай». «Посмотри на меня!» — прогремел голос короля. Мне ничего не оставалось, кроме как поднять голову. Внутри же своего тела я пытался своей энергией окутать энергию дракона и направить ее в свое демонское сердце. Кезев повел рукой, и золотая рама, на которой была растянута Дита, тут же подлетела к осевому королю. «Нож!» Коротко велел он, протянув руку сыну. Гемах без лишних разговоров вложил рукоять ножа в ладонь отца. «Если считаешь, что эти прекрасные груди Дити не очень нужны, можешь молчать дальше». Пронзив меня холодным взглядом, осевой король схватил двумя пальцами левый сосок богини и за него приподнял грудь. Лезвие же ножа медленно заскользило вверх по животу девушки, плавно приближаясь к основанию груди. Ярость вновь накрыла меня с головой, как раз в тот момент, когда энергия Кэрилера пронзила мое сердце. Я так и не понял, откуда именно вылетела белоснежная молния, устремившаяся в морду Кезефу. Вроде бы прямо из-за моего правого плеча. Изумление мгновенно отразилось на этой отвратительной морде, но просто так гуру не ранить, а сивой король отбил молнию в сторону ножом. Молнии безостановочно полетели в наших врагов, при этом совершенно не угрожая Дите. Я же плавно поднимался в воздух, чувствуя, как сама суть Кэрилера впитывается в мое тело. Трансформация началась сама собой, а ее результат сильно отличался от моего обычного превращения в демона. Когтистые лапы не были больше длинными и тощими, наоборот, стали очень мускулистыми, и их покрывала черная чешуя. То же самое произошло и с ногами, и с телом. Я стал крупнее, исчез мех, крылья остались не топыриными, а вот хвост стал толстым и драконьим. Но самое удивительное, у меня была вторая голова на очень длинной шее, растущей прямо из позвоночника. Разумеется, голова эта принадлежала Кэррилеру. Едва сформировавшись, она выпустила из пасти искрящийся сгусток белоснежных молний, формой напоминающей змеиный клубок. Молнии бегали и по нашему телу, срывались с него и атаковали врагов. Все происходило очень быстро. Первые несколько секунд Кезев отбивался охотничьим ножом, а затем рот на ножках, находившийся за спиной короля, прогремел. «Сдавайтесь! Склоните голову!» Я почувствовал давление его воли, но смог противиться ему благодаря нашим с Кэррилером объединенным силам. Наш тандем действительно стал очень сильным благодаря моему росту, 2 месяцам во владениях Клавдии Игоревны и истинной Йоки, а также тому, что дракон время от времени пожирал тела моих противников. Ну и, конечно же, благодаря всем тем битвам, через которые мы вместе прошли. Я сорвался с места и врезался в Кезефа, одновременно ударив его обеими когтистыми руками, ну или лапами. Разумеется, Осевой Король защитился. Ему хватило и одной руки, чтобы поставить блок. Правда, предплечье он предварительно покрыл доспехом из Йоки. Мы с Банкой сконцентрировали прану, увеличив количество молний, покрывающих наше тело. Через миг еще больше молний атаковало Кезефа, а кроме них еще и в пасти дракона зарождалась мощная шаровая молния. «Никому не вмешиваться!» — велел голос короля. Поток его воли немного сбил нашу концентрацию, однако мы смогли и дальше противиться приказам. Кэррилер выпустил из пасти шаровую молнию практически в упор в голову Кезефу. В тот же миг наш хвост оплел одну из балок золотой рамы и швырнул ее к распахнутому порталу. Взрыва не последовало. Когда до щеки короля оставалось буквально 5 сантиметров, вокруг шаровой молнии появился черный ящик из истинной Йоки. А в следующий миг мой противник вскинул левую руку, и с его ладони сорвался луч. Свою стихию, свет, Кезев накрыл истинной Йоки. Разумеется, и я укрепил тело не только праной, но и демонической энергией. Но даже если во владении истинной Йоки мы с Кезефом равны, он колоссально превосходит меня по объему праны. Да, мы с Банкой были очень сильны, однако выступили против короля всей оси после тяжелого боя с Лилит. После объединения я не чувствовал в теле боли и тяжести, но факт остается фактом. Я был далеко не в лучших кондициях. Да и дракон тоже, ибо неразрывно связан со мной. Так что изначальный материал, из которого и получилось наше объединенное тело, был подпорчен. Хочется верить, что в противном случае я смог бы уклониться или защититься. Энергетический луч пробил насквозь нашу грудь. «Аргх!» — послышалось позади меня. До меня не сразу дошло, что этот луч поразил Эдиту, ведь рама с девушкой находилась за нашей спиной. У нас не получилось зашвырнуть ее точно в портал. Мы попятились. «Грррррр!» — рычала голова Банки. «Поразительно!» — зааплодировал Кезев. «Удивительно! Невероятно! Однако же бесполезно! Рана настолько серьезна, что твой фамильяр не удержал портал. Тебе не уйти от меня, Илья, если только не сдашься и не ответишь, где сейчас находится твоя мать». «Портал?» Я с трудом обернулся. Портала действительно больше не было. «Юра, ответь мне». В голове раздался знакомый писк. Хомяк пищал обеспокоенно и слегка виновато. «Ты молодец. Это я просчитался, но... Ты ведь тоже часть меня. Вспомни, герб рода, Ильярис, дай мне свои силы». Писк сменился на решительный, и где-то внутри меня затеплился еще один огонек. Праны у фамильяра не так много, как у нас с драконом, но я чувствую ее. Он поделился ею, а на моей груди как раз над страшной дырой появился рыжий треугольник хомячьей шерсти. Да, мы выглядели не так, как существо на гербе, но сути это не меняло. «Что, вновь какая-то трансформация?» — хмыкнул Кезев. «Это не поможет, Илья. Сдавайся или умрешь». «Ошибаешься. Кезев очень поможет». Из пасти банки вылетела очередная шаровая молния, но она мгновенно исчезла. Микропортал перенес ее прямо в королевскую морду. И вот теперь раздался взрыв. Вряд ли его сильно ранило, хоть атака и приправлена истинной йоки. Защиту Кезефа сложно пробить. И тем не менее, мы выиграли. Время. Ну и саму эту крохотную битву, ибо нам удалось совершить то, ради чего мы высунулись из дома. Когда банка атаковал, открылось два микропортала — для шаровой молнии и для нас. Мы оказались рядом с золотой рамой за полмгновения до взрыва, а после взрыва перенеслись в Эльдер. Да, по периметру королевского дворца, в котором мы находились, растянулась природная антипортальная зона. Однако фамильяр объединен со мной и с драконом, а значит, открывать порталы сквозь нее для нас не проблема. С грохотом золотая рама рухнула на каменный пол зала, в котором располагался целебный источник. Хоть цепи, с помощью которых была растянута Дита, и блокировали прану, но по большей части лишь изнутри. Снаружи тоже частично, одаренный низких рангов не сможет их разорвать. Даже мастеру пришлось бы сконцентрироваться и поднапрячься. Я же, благодаря объединению с драконом и истинной Йоки, покрывающей когти, сделал это без усилий. Осторожно положил израненное, окровавленное тело богини в фонтан. Мысленно уже связался с Горландом и через него вызвал Адду. Целительнице нужно время, чтобы сюда добраться, а побледневшая Дита уже не дышала. Она и без того находилась при смерти, так еще и последней атакой Кезев уничтожил ей часть внутренних органов. «Ка!» Из моего рта на пол изверглось немало крови. «Я передал тебе всю скопленную прану. Дальше сам», — послышался в голове мыслеголос банки. Трансформация прошла за секунду. Слева от меня на пол приземлился Юра, а меч вернулся в ножны. «Спасибо», — отозвался я. Кэррилор поступил максимально правильно. Ему, в отличие от меня, не нужно поддерживать жизнеобеспечение организма. К тому же сейчас важнее спасти жизнь Диты. Это возможно. Ее судьба в моих руках. Перевалившись через край фонтанчика, я надавил обеими руками на плечи богини так, чтобы ее голова ушла под целебную воду. Удивительный факт. Хоть из ран на теле Диты сперва выходила кровь, вода тут же возвращала свою кристальную чистоту. Если бы Дита втянула ноздрями целительную воду, она бы не захлебнулась и, вероятно, пришла бы в себя. Но она все еще не дышала. А простого погружения было недостаточно, чтобы привести девушку в чувство. Вообще целители предпочитают насильно не возвращать пациентов в сознание, чтобы раненый быстрее исцелился благодаря отдыху. Это допустимо только если раненый уже под присмотром целителя. На полях сражений, если целителя рядом нет, необходимо поддерживать тяжелораненных в сознании. Если у них сильная воля, они смогут хоть немного прикрывать раны праной. Поэтому большинство одаренных обучены тому, как приводить товарищей в чувство. У нас сейчас чрезвычайно тяжелый случай, а значит, нужно пустить прану одновременно в сердце и в легкие. У Диты ныне рабочее лишь одно легкое. Да уж, а ведь если переборщить, пациент умрет от скачка праны. Если не додать, эффекта не будет. Так, успокойся, у тебя есть прекрасная способность, позволяющая отмерить нужное количество. Ага. Вот так. Еще немного праны и... Дита выдохнула, и в фонтане появились пузырьки. Затем она втянула ноздрями целительную воду и изумленно распахнула глаза. Пан или пропал. Даже после моей первой помощи, даже несмотря на то, что Дита сейчас лежит в целебном источнике, просто так до прихода Адды она не дотянет. Это факт, который моя способность подтверждает на 100%. Взяв девушку за плечи, я приподнял ее голову и верхнюю часть туловища над водой. Заглянул в мало что понимающие глаза и произнес: «Дита, согласна ли ты стать частью моей свиты и служить мне верой и правдой?» Глаза богини расширились еще сильнее, а затем она медленно кивнула. «Тогда в моей свите найдется для тебя достойное место. Добро пожаловать в свиту, мой страж!» Я с жаром поцеловал ее, и вокруг нас тут же родился мощный вихрь праны. «Впитай ее, страж, и закрой свои раны!» Отлипнув от губ девушки, проговорил я. «Да, ее не просто изгнали из рода, а заставили отказаться от всех своих стражей. Говорят, болезненный процесс для обеих сторон. Еще одна пытка. Возможно, потом планировалось вернуть ей стражей. Однако сначала Дита должна была понести наказание. Разумеется, Тюран винила дочь в том, что та не смогла убедить меня спокойно сыграть свадьбу и встать на сторону Кезифа. Но виновные, как говорится, должны быть наказаны. Не справилась с элементарным заданием — получай. К тому же от этого наказания Тюран сама получила какую-то выгоду. Все-таки не просто же так она отдала дочь на истязание, а не занялась ими лично. И благодаря этому наказанию я смог спасти Диту. Спасти ту, которая никогда не пошла бы против клана, рода и семьи. Ту, которая перестала быть частью клана, рода и семьи. Не она предала своих. Ее предали. И именно поэтому Дита со мной. И именно поэтому мои павшие стражи вернутся в строй, ведь богиня с истинным эфиром вполне по силам поднимать мертвых. Да, определенно оставить Дите обручальное кольцо было правильным решением. Ведь я всегда иду по правильному пути.